Глава 26. «Знаешь, по дороге сюда видела очень странную штуку». Одетая в обтягивающие кожаные бриджи и короткий красный кафтан Сити, небрежно облокотилась на странный велосипед, поправляя знакомую длинную винтовку на спине. «Гигантский механический джинн с ифритами по всему телу. Кто-нибудь еще его видел? Или я слишком много пью?» «Откуда ты знала? Где ты? Помнишь, что я говорила о вещах, которые умею делать?» «Разумеется, ее способности полуджинна, все еще неуютно. Но она готова была ее расцеловать. Нам нужно в Каир». «Я так догадываюсь, это как-то связано с гигантским механическим джинном? Такие штуковины обычно ни к чему хорошему не приводят». «Самозванец — это Абигейл Уортингтон», — торопливо объяснила Фатима. «Она с друзьями везет часы миров во дворец Абдин. Собирается использовать печать Сулеймана и джиннов, чтобы захватить Египет. Потом они могут попробовать завоевать мир». Сити присвистнула. «Звучит определенно нехорошо». Ее глаза переметнулись на группу полицейских и министерских агентов. «Но здесь куча народу. А у меня только он», — она указала на свой транспорт. «Что это за штука?» — спросила Фатима. «Мопед. Они сейчас популярны в Луксоре, и я себе заказала». Фатима покачала головой. «Это женщина и ее гаджеты. Этот хотя бы не летал». «Еще одна женщина-агент из министерства?» — спросила Сим. Он подошел к ним и не мог определиться, на что таращится, на мопед или Сити. «Скорее, независимая наемница», — подмигнула нубийка. «Нам нужно ваше транспортное средство». Асим не поддержал легкомысленный тон. «Полицейская операция». «Простите, инспектор», — она подалась вперед с озорной улыбкой. «Только мне можно расставлять перед ним ноги». Асим подкрутил усы, тяжело сглотнул и вернулся к своим людям, бросая взгляды через плечо. «Абла?» К удивлению Фатимы, это был Хамид. Его форма превратилась в лохмотья, но он не обращал внимания на ее состояние, вместо этого уставившись на Сити. «Подожди-ка, он ее по имени только что позвал?» «Агент Хамид», — приветливо поздоровалась с Сити. «Откуда ты знаешь Аблу?» — недоуменно улыбнулся он в ответ. «Откуда ты знаешь Аблу?» — подняла бровь Фатима. Прежде чем следователь получила ответ, к ним подбежал радушно улыбающийся Онси, будто на него и не обрушивался целый дом, и поприветствовал Сити. Фатима застыла в недоумении. «Прошлым летом Абла помогла нам с одним делом», — объяснил Хамид. «Она помогла вам с делом?» — переспросила Фатима. «Просто дала совет», — пожала плечами Сити. «Какая-то проблема с... что там было? Автобус? Троллейбус?» «Трамвай», — одновременно выпалили Фатима, Хамид и Онси. «Да, точно». «Так толком тебя и не поблагодарил», — сказал Хамид. «Когда я вернулся в Мекку, тебя уже не было. Что ты здесь делаешь?» Похоже, Сити собиралась схохмить, но Фатиме уже было достаточно. «Не хочу мешать воссоединению, но...» Она указала в сторону, куда ушел гигантский железный джинн. «Нам все еще нужно попасть в Каир». «Может, получится спасти один из полицейских фургонов», — серьезно кивнул Хамид. Он посмотрел на Онси. «Ты чисто случайно не знаешь, как ремонтировать двигатели автомобилей?» «Вообще-то», — возбужденно закивал коротышка, «я иногда с удовольствием изучаю схемы паровых двигателей и даже использовал одну, чтобы разобрать, кто бы сомневался». — клянился Хамид. «Значит, пошли». Они спешно попрощались и отправились осматривать то, что осталось от полицейских машин. Сити взяла второй шлем, висевший на заднем сиденье, и вручила его Фатиме. «Тебя я могу отвезти назад. Скорость велоца не уступает большинству машин. Точно быстрее полицейских фургонов. Мы, скорее всего, сможем догнать эту штуковину, если я поднажму». Фатима посмотрела на стоявшую рядом Хадию, осознав, что им придется расстаться. «Езжайте», — «Скажите, чтобы прислали помощь. Встретимся уже там». Она повернулась на каблуках и обратилась к Сети, подойдя вплотную. Ее голос приобрел остроту ножа. «Присмотрите за ней и держите руки при себе. Если я увижу хоть одну рану, будете иметь дело со мной. Это понятно?» Фатима остановилась, ошеломленная, со шлемом над головой. Сети выглядела такой же удивленной, но быстро пришла в себя, ее глаза сузились. «Не думаю, что ты знаешь, о чем говоришь, но ты мне нравишься, и ты просто защищаешь напарницу. Так что я сделаю вид, что ты мне не угрожала». Она перевела дыхание, ее голос стал ниже. «Но ответа ты все же заслуживаешь». Ее глаза вспыхнули, превращаясь в кошачьи зрачки на переливчатом золоте. «Я полуджин». «Как нас-нас?» Хадия отпрянула в изумлении, ее лицо сморщилось. «По-твоему, похоже, что у меня полтела?» — огрызнулась Сети. «Во мне кровь джинна». «О!» — глаза Хадии округлились, когда она поняла. «О!» «То, что случилось тем вечером, произошло из-за кольца. Я себя не контролировала». Хадия выслушала молча, но полностью убежденной не выглядела. «Меня застали врасплох», — процедила Сети. В ее голосе появилась уверенность. «Я никому не позволю снова заставить меня причинить ей боль». «Уж постарайтесь», — ответила Хадия. «Вы мне тоже нравитесь, но я не шутила». «Если вы закончили играть в моих нянек», — вмешалась Фатима, «нам тут нужно остановить вероятный конец света». Она забралась на заднее сиденье мопеда, вложив трость в чехол, пристегнутый к спине Сети винтовки. Следователь указала на Александра Уортингтона, который таращился на развалины дома с отвисшей челюстью. Мне кажется, он впал в ступор. «Ладно», — ответила Хадия, — «да пребудет с вами Аллах». Она повернулась к Александру, взяла его под руку и повела прочь. «Знаю, для вас это сложное время. Ваша сестра — злобная маньячка, жаждущая завоевания мира. Она убила вашего отца, и это просто жуть. К тому же, я так думаю, что у этого дома теперь не слишком большая перепродажная ценность. Но всегда может быть хуже. Вот у меня есть кузина». Фатима не слышала продолжения, поскольку они с Сети умчались в сгущающуюся тьму. Мопед оказался достоин похвальбы Сети. Он был быстрым, определенно предпочтительнее планера, на котором они летели, когда спасали мир в прошлый раз. Но двигаться на такой скорости, когда в ушах свистит ветер, было страшновато. Не помогало и то, что Сети практически не сбавляла ход на поворотах. Большую часть поездки Фатима провела, крепко зажмурив глаза и вцепившись в талию подруги. Они сделали лишь короткую остановку в Гизе, передать сообщение, чтобы отправили помощь в имении Уортингтонов, и позвонить в министерство для эвакуации дворца Абдин. Все же, как ни быстро они ехали, механический джин оставался далеко впереди. Женщины снова его увидели, только когда достигли окраин Каира. Гигант стоял на фоне ночного неба, освещенный усеивающими его тело огнями ифритов. Затем он снова исчез, продвигаясь в город еще быстрее. Уже после того, как они заметили чудовищный механизм, мопедистки услышали голос, женский голос, гремевший и отдающийся эхом. «Абигейл», — узнала Фатима. Вот только она не разбирала слов. То был не английский и не арабский, но какой-то грохочущий джинский язык. Тело Сети в ее руках застыло. Она замедлилась и затем остановилась совсем. «Что не так?» — забеспокоилась Фатима. «Я ее слышу», — выдавила Сети. «В голове». «Как раньше?» «Нет. Голос приглушен, будто сквозь воду пропустили. Меня все еще к нему влечет, но, думаю, пока остаюсь в человеческой форме, я могу сопротивляться. Что бы ты ни сделала, когда призвала богиню, его влияние ослабло». «Ты понимаешь, что она говорит?» Фатима не хотела вспоминать тот вечер. «Она призывает джиннов. — кивнула Сети. «Требует, чтобы они собрались вокруг нее. Что пришло время склониться перед хозяйкой джиннов. Еще есть видение. Вспышки. Дворец Абдин. И...» Она сбилась, притихла, а потом выругалась под нос. Мопед рванулся и снова набрал скорость. «Что такое?» — перекрикивая ветер, спросила Фатима. «Все плохо. 9 владык. Она собирается их освободить с помощью часов». «Но зачем?» «Чтобы их использовать. Кольца недостаточно. Оно не может одновременно управлять таким количеством джиннов. Или, во всяком случае, Абигейл не может. Ей нужны лидеры, которые будут их направлять. Она создает армию, армию джиннов. 9 владык ифритов станут ее генералами». Звучало нехорошо, очень нехорошо. «Быстрее!» Сети низко пригнулась, и двигатель мопеда взревел, отправляя их в стремительный полет по улицам Каира. Определить, где прошел гигант, оказалось несложно. Как и в Гизе, он оставлял за собой следы разрушения. Оборванные трамвайные кабели и вагоны лежали на улицах, а на нескольких зданиях остались следы повреждений. От наспех сооруженной баррикады сохранился только ряд искореженных полицейских фургонов. Мопед вилял между машинами и обломками, а Фатиме оставалось только молиться, чтобы это было худшим, что они увидят этой ночью. Они приближались к Масджид Аль-Сайеда Зейнаб, когда земля начала трястись. Сети затормозила и остановилась. Грохот вокруг них нарастал с каждой секундой, словно отдаленный гром. По небу пронеслась череда фигур достаточно низко, чтобы подруги ощутили ветер от полета и сумели их рассмотреть. Джинны. Крылатые джинны. Часть с пернатыми крыльями, другие с кожистыми, как у летучих мышей. Большинство некрупные, но рядом с ними мчался огромный марит. Фатима и Сети инстинктивно пригнулись, когда титан пролетел мимо них, взмахнув длинным змеиным хвостом. «Что происходит?» Фатима прервалась, когда из-за угла выплеснулось темное море. Сначала ей показалось, что это действительно вода, что улицы каким-то образом затопило. Но вскоре она поняла, что волна состоит из отдельных существ, собравшихся вместе. Еще джинны, только земнородные, и куда большим числом, как по количеству, так и по типам. Джинны с головами газелей или птиц, маленькие, как дети, джинны, и джинны больше 10 футов, синие джинны, красные, черные или с мраморной кожей, полупрозрачные элементали льда, а джанны из облачных клубов. Джинны с кожей, подобной траве или камню, с зубами и клыками, некоторые с двумя головами и 6 руками, и все они бежали, как один загнанный зверь, накатываясь на них волной. У женщин не оставалось времени бежать. Некуда бежать. Они застыли на месте, сидя на велоце, когда волна обрушилась и разбилась. Джинны проносились вокруг них, но ни один не обращал на женщин внимания. Все они двигались в одном направлении — ко дворцу Абдин. Как только джинны пробежали мимо, Сети снова пустилась в путь. Обе молчали, погруженные в мрачные мысли. Джинны попали в рабство печати Сулеймана. Абигейл получит свою армию. Теперь им нужно убедиться, что она не получит генералов, которые будут ею управлять. Однако, когда они наконец добрались до дворца, шансы выглядели сомнительными. Мухаммед Али Паша начал строить дворец Абдин в 1863 году. Предполагалось, что он будет служить королевской резиденцией. Но окончание строительства в 1872 году совпало со временем, когда в городе появился Аль-Джахиз. Вместо того, чтобы сделать дворец центральным узлом своего правительства, Паша поселил в нем суданского мистика, рассчитывая извлечь пользу из его мудрости. Именно здесь Аль-Джахиз работал над самыми чудесными творениями. Здесь же он пробил портал в Каф, навсегда изменив мир. Джинны-архитекторы дополнили оригинальное здание сочетаниями европейского, турецкого и египетского стилей, включая серию роскошных внутренних двориков с миниатюрными механическими конструкциями и памятниками. Сегодня они вернулись, причем в таком количестве, от которого даже Аль-Джахизу стало бы не по себе. Фатима обозрела море джиннов. Они столпились на улицах, окружающих прямоугольный дворец, почти плечом к плечу, неустанно двигаясь вперед. Некоторые карабкались по внешнему фасаду, хватаясь за окна, балконы и любые выступающие камни. Один обвился змеевидным телом вокруг колонны, что выстраивались у парадного входа, и поднимался по ней ползком. Все для того, чтобы присоединиться к джиннам, которые уже собрались на крыше, устремив взгляды на огромное железное чудовище. Гигантский джин-автомат стоял посреди внутренних стен дворца. Колоссальная рогатая голова возвышалась над постройками, горящие внутри огни придавали незаконченному лицу нечестивую злобу. Грудь механического джинна была на одном уровне с крышей. Внутри открытой полости, на широкой платформе, расположенной под вращающимся механическим сердцем, стояла самопровозглашенная хозяйка джиннов, инспектируя собирающееся войско. Абигейл Уортингтон была как на ладони. Темно-рыжие волосы, черно-золотое платье, подсвеченное огненными ифритами, неустанно работающими над скоплением шестеренок за ее спиной. Часы миров. Она больше не утруждалась иллюзией Аль-Джахиза. А может, ей не хватало магии? Ее рука была высоко поднята, призывая каирских джиннов, на пальце поблескивало золотое кольцо. «Что-то не вижу твоих людей», — заметила Сети. «Ни агентов, ни полиции, даже дворцовой охраны нет». «Скорее всего, перебили. Надеюсь, хоть послов успели вывести». «Выходит, только мы остались», — хмыкнула Сети. «Придется справляться самим. Нам нужно подняться». «Нет, если пробираться сквозь это...» — Сети указала на скопище джиннов. «Их было слишком много, чтобы протиснуться, и с каждой минутой становилось больше». Фатима обвела взглядом дворец в поисках двери или открытого окна, но увидела только джиннов. «Есть еще один путь наверх», — предложила Сети. Она выглядела задумчивой. «Мы можем подлететь». Поначалу Фатима решила, что подруга имеет в виду свой новомодный планер. Но потом она разглядела ее глаза за очками, и пришло понимание. «Ты сможешь?» «Ты не очень тяжелая», — пожала плечами Сети. «А я сильнее в форме Джинни». «Я о том, сможешь ты это сделать и не закончить, как они». «Я знаю, о чем ты», — ответила Сети серьезнее. «Она сейчас много сил тратит, чтобы собрать здесь всех этих джиннов. Не знаю, сможет ли она сосредоточиться конкретно на мне». Фатиме не нравилась эта идея. И не только потому, что она опасалась за свою безопасность. Ей не хотелось, чтобы Сети становилась такой же, как остальные, без контроля над собой, вынужденная отвечать на призыв госпожи. От этой мысли сводила живот. Но она знала, что у нее нет выбора. «Давай». Они бросили велоц, и Фатима сменила шлем на котелок, слегка помятый, но еще пригодный для ношения. Сети тоже избавилась от головного убора и с любопытством за ней наблюдала. «Ты знаешь, что мы одеты так же, как в прошлый раз?» — спросила она. «Когда отправились сражаться с безумным ангелом? У тебя был костюм того же цвета, я была в тех же шмотках». Фатима посмотрела вниз на свой костюм. Светло-серый, с жилетом в цвет, фисташковый галстук и рубашка в красно-белую полоску. Теперь она вспомнила. Сети в тех же коричневых ботинках, кожаных бриджах и кафтане. Странное совпадение. «Это как-то связано с магией джиннов?» «Меня не спрашивай», — подмигнула Сети. «Я полукровка». Затем она перекинулась. Несмотря на то, что Фатима этого ожидала, трансформация поражала. На месте Сети... Нет, поправила она себя. Это тоже Сети. Высокая джинния с черной блестящей кожей и темно-красными изгибающимися рогами. Она смотрела вниз кроваво-золотыми кошачьими глазами. «Как ты себя чувствуешь?» — нерешительно спросила Фатима. Челюсть Сети сжалась, и ее голова качнулась из стороны в сторону. «Хочу, чтобы она заглохла», — прорычала нубийка. «Но я в порядке, хвала богине». На ее спине развернулись черно-красные крылья. «Полетели, заткнем ей рот». Фатима не сумела сдержать легкий вскрик, когда ее обхватили сильные руки, и она поднялась в воздух. От внезапного ощущения у нее свело живот, а мир перевернулся на бок, так что она не могла понять, где находится верх. Когда агент снова пришла в себя, то увидела, что они воспарили над толпой джиннов, поднимаясь вверх. Взмахи крыльев сети отдавались шумом ветра в ее ушах. Они подлетели к крыше и приземлились среди все увеличивающихся рядов джиннов. Сети отпустила Фатиму, которая, запнувшись, встала на ноги. Полеты никогда не были ее сильной стороной. Никто из джиннов не удостоил их даже взглядом. Они стояли на месте, раскачиваясь, их лица были лишены эмоций, а глаза пугающе пусты. Фатима и Сети повернулись к механическому джинну. Платформу, на которой стояла Абигейл, построили в виде помоста со ступеньками, ведущими вниз, на крышу. Ее сообщники выстроились рядом с ней. Виктор, Беттани, Дарлин и Перси. Они стояли спиной к подругам, наблюдая, как ифриты старательно соединяют пластины на часах миров. «Почти готово», — отметила Фатима. «Погоди, ты куда?» Она протянула руку, чтобы схватить Сети, которая шагнула вперед. Та повернулась, пригвоздив ее взглядом потускневших джинских глаз. «Сети, слушай меня, не ее. Превратись обратно, Сети!» В глазах появилось узнавание, и через мгновение она вернулась в человеческую форму. «Малеш», — смущенно пробормотала Сети извинения. Она посмотрела на сцену перед ними. «Ты права. Часы почти закончены. Когда они заработают, сквозь них пройдут 9 владык, и все эти джинны превратятся в послушных солдат. Ее солдат. Можем штурмовать ступени, взять ее напрямую». Сети посмотрела на Абигейл, чью искалеченную белую руку было хорошо видно вместе с кольцом. «У меня идея получше». Она сняла винтовку с плеча. От понимания, что предлагает ее подруга, Фатима застыла на месте. «Насколько я знаю», — сказала Сети, прочитав чувство на ее лице, — «министерство выдает оружие». «Для самообороны», — парировала Фатима, — «не для хладнокровного убийства». «Это по-прежнему самооборона, просто посредством хладнокровного убийства». Фатима открыла рот, чтобы возразить, но Сети настойчиво продолжала. «У нас нет времени на споры об этике. Я только знаю, что всего лишь одна пуля сделает это кольцо бесполезным, освободит всех джиннов и остановит часы. Как по мне, это и есть высшее благо». Фатиме это не нравилось совсем, но слишком многое поставлено на карту. И Сети была права в одном — у них нет времени на споры. «Сделай все чисто», — наконец сказала она. Сети кивнула и опустилась на колено, прижав приклад винтовки к плечу и вглядываясь в прицел. «Может, ты и на высоте?» — пробормотала она. «Но у меня есть богиня». Ее палец завис над спусковым крючком. «Не попади в джина», — прошептала Фатима. «Не переживай. Надежный выстрел. Но результат может получиться неопрятным». Фатима собралась с духом. Она надеялась, что справится с неопрятным. Сети начала шептать, и понадобилось мгновение, чтобы понять, что она молилась. «Хвала тебе, хозяйка всех сил, око, ра, свет, что отгоняет тьму. Я открываю тебе свое сердце, свои руки, свои глаза. Сердце мое безупречно. Сделай мой прицел верным, чтобы поразила я врагов отца нашего». Ночь разорвал треск винтовки. Слова Абигейл резко оборвались, и перед ней, словно завеса, расплылось черное облако. Пуля столкнулась с ним и разлетелась вдребезги. Виктор закричал, сжимая окровавленное плечо, куда попал осколок, и упал на пол платформы. В следующую секунду черное облако превратилось в знакомую фигуру. Пепельный гуль. «Я была уверена, что прикончила эту тварь!» — выругалась Сети. Она приготовилась снова выстрелить. Слишком поздно. Абигейл смотрела на крышу. Она легко заметила их среди массы бессмертных и что-то крикнула во всю силу легких. Фатима почувствовала, как холодеет кровь, когда все окружающие джинны направили на них взгляды, пустые и мертвые.